Перед следующим номером принцесса обратила внимание гостей к балкону, где разместился оркестр. Вперед вышел трубач и подал знак к началу неаполитанского танца. Гибкие и легкие танцоры мастерски меняли фигуры, кружась все быстрее и быстрее. Но настоящим героем оказался все-таки трубач, чья виртуозная игра была подобна рассыпающемуся звездами фейерверку.